длинный день. Лед на реке, декабрь у порога. Как небо высоко, мой друг, долго мы шли сюда, нам осталось немного. Выпьем вина. Мы успели до первых декабрьских вьюг. Твой дом стоит забит, заброшен. Протопим печь и вновь, как старь, выйдем в поля, в костре напечем, словно в детстве, картошек. Все как тогда, только в дом ближе к ночи нас некому звать. Утром снег поля укроет, как тихо и светло вокруг, их голоса я слышу, их голоса за рекою. Они нас зовут. Так идем же скорее, мой друг. На тот берег, по тонкому первому льду,